Васала Сутта. Презренный. Сутта-Нипатта 1.7. Так я слышал. Рано утром, одевшись и взяв свою чашу, вышел совершенный, чтобы просить подаяния. В то время пылал очаг в жилище брахмана Аггика Бхарадваджи, и у порога были выставлены приношения. Совершенный, прося подаяния и ходя от дома к дому, подошел к жилищу брахмана. Брахман, заметив его, сказал ему: «Остановись здесь, о постриженник! Остановись здесь, о нищий странник! Остановись здесь, о презренный!» Услышав это, совершенный сказал брахману: «Разве ведомо тебе, презренный, о брахман? И разве ведомо тебе, что делает человека презренным?» «Нет, о славный Гатама, мне неведомо, кто презренный, и неведомо, что делает человека презренным. Пусть достопочтенный Гатама научит меня, чтобы я познал, кто презренный и что делает человека презренным». «Послушай же, о брахман, послушай внимательно, что я скажу тебе». «Пусть будет так, о достопочтенный», — отвечал брахман. Тогда начал говорить совершенный: «Кто зол и несет в себе ненависть, кто лицемерен и дурен, кто предан ложному мнению, кто склонен ко лживости, в нем ты признай презренного. Кто в этом мире вредит живым существам, один раз и дважды рожденным, в ком нет к ним сострадания, в том ты признай презренного. Кто осаждает города и поселки, кто разрушает их, в ком все видят врага и боятся его, в нем ты признай презренного. Кто крадет чужое добро, будь то в лесу или в селении, кто завладевает тем, что не дано ему, в нем признай ты презренного. Кто, будучи должен, уклоняется от уплаты, когда наступает срок, говоря: «Я вовсе и не должен тебе», в нем признай ты презренного. Кто в похвальбе своим удальством убивает человека, мирно идущего своею дорогой, в нем признай ты презренного. Кто, как свидетель, будучи спрошен, лжет ради своей выгоды, или ради выгоды другого, или ради подкупа, в нем признай ты презренного. Кто увлекает жен друзей или близких, и они охотой или неволей идут к нему, в нем признай ты презренного. Кто, будучи богат, не поддерживает ни отца, ни матери, постаревших, потерявших былые силы, в нем признай ты презренного. Кто оскорбляет мать, отца или брата, сестру или свекровь, кто поносит их, в нем признай ты презренного. Кто просимый научить доброму, поучает дурному, кто советует другим лживость и изворотливость, в нем, кто бы он ни был, ты признай презренного. Кто лицемерен, кто, совершив дурное дело, надеется про себя, ведь никто не узнает о том, в том признай ты презренного. Кто любит от других принимать угощения, но сам не отплачивает им тем же, в нем признай ты презренного. Кто вероломный, обманывает брахмана и странника, обманывает и других монашествующих, в нем признай ты презренного. Кто докучает брахману и пустыннику, кто ничего не дает им в обеденное время, в нем признай ты презренного. Кто весь окутанный невежеством, порицает несбыточное, кто домогается здесь пустого и ничтожного, в нем признай ты презренного. Кто восхваляет себя и унижает других, да кто в своей надменности доходит и до этой низости, в нем признай ты презренного. Кто корыстен и поощряет дурное, кто полон грешных желаний, не страшится греховного, кто порабощен завистью, злом и бесстыдством, в нем признай ты презренного. Кто поносит Будду или ученика его, будь то нищенствующий монах или мирянин, в нем признай ты презренного. Кто, не будучи благословенным, чтится представить из себя благословенного, тот есть только тать во всех мирах и в мире Брахмы, тот самый гнусный из всех презренных. Всех тех, о ком говорил я здесь, считай ты презренными. Итак, Не рождением становится человек презренным. Не рождением он становится и брахманом. Нет, за свои дела заслуживают презрения. И за свои дела прославляются брахманом. Знай же ты, что это правда. Вот что я расскажу тебе. Жил один презираемый по имени Матанга. Матанга достиг величайшей славы, достигаемой здесь лишь немногими, и брахманы и воины приходили служить ему. Он восседал на колесницу богов и вступил на ту высочайшую дорогу, на которой нет земной пыли. Отринув всякое плотское желание, он вошел в царство Брахмы, а ведь его происхождение не сулило ему возрождения в царстве Брахмы. С другой стороны, есть брахманы, рожденные в семьях наставников, друзей гимнов. Но они увязли в своих грехах и достойны только презрения в этом мире, а в будущем их ждет преисподняя. Ни от порицания, ни от мрачного места не спасет их происхождение. Итак, не рождением становится человек презренным, не рождением он становится и брахманом. Нет, за свои дела заслуживают презрения, и за свои дела прославляются брахманом. Когда кончил свою речь совершенной, то брахман обратился к нему с такими словами. «Чудесно, о славный Гатама! Чудесно, о славный Гатама! Как тот, кто, о славный Гатама, находит потерянное, обнаруживает скрытое, указывает путь заблудшему, вносит свет во тьму, чтобы имеющие очи могли видеть, так и ты, о славный Гатама, различными путями разъяснил истину. У тебя я ищу прибежище теперь, о славный Гатама, в твоем учении и семье нищенствующих. Прими меня, о Гатама, как последователя. Отныне всю жизнь я буду находить в тебе убежище».